Создание дивизии. Когда после польской кампании было принято решение о создании полноценных войск СС в составе трех дивизий, амбиции Гиммлера немедленно натолкнулись на упорное сопротивление вермахта, руководство которого не планировало предоставлять в распоряжение СС необходимого для укомплектования новых дивизий контингента призывников. Поэтому рейхсфюреру СС ничего не оставалось на этом этапе делать, как воспользоваться внутренними резервами, то есть укомплектовать новые дивизии членами СС, находившимися вне поля зрения мобилизационных структур вермахта. Во исполнение этих планов Теодор Эйке 16 октября 1939 года начал формирование в учебном лагере СС, СС Юбунгшлагер, при концлагере Дахау новой 3-й дивизии СС. Новая часть получила название дивизии СС «Мертвая голова» — СС «Дивизион Тоттенкопф» или СС «Тоттенкопф Дивизион». Основой для формирования дивизии стали все те же штандарты соединений СС «Мертвая голова», что принимали участие в польской кампании. В первых числах октября 1939 года их вывели из Польши и перебросили в Дахау, где начали переводить на штаты пехотных полков. Кроме того, в состав дивизии несколько позже, в декабре 1939 года, вошел и упоминавшийся выше данцигский Хаймвер, на основе которого был развернут противотанковый дивизион. Штаб и дивизионные службы новой дивизии укомплектовывались в основном офицерами из комендатур концлагерей и инспектората, поэтому в ее рядах в первые годы можно увидеть позже получивших печальную известность комендантов концлагерей Пауля Хоппе, Штутгоф, Йоханнеса Хассенброека, Гросс-Розен или Рихарда Байера, Освенцим. В остальные части были направлены члены запасных команд частей усиления СС, общих СС и частично из новых штандартов соединений СС «Мертвая голова». В результате состав дивизии получился довольно пестрым. Если три полка «Мертвая голова» и данцигский «Хаймвер» включали в себя хорошо подготовленных солдат, то другие соединения по уровню подготовки и дисциплины сильно до них не дотягивали. 17 ноября 1939 года формирование дивизии было в целом завершено, и Эйке был уже официально назначен ее командиром. При этом он сохранил за собой пост инспектора концентрационных лагерей и командующего соединениями СС «Мертвая голова». Надо сразу оговориться, что в состав дивизии вошли не какие-либо конкретные штандарты ССТВ, просто переименованные в пехотные полки СС «Мертвая голова». Процесс был несколько сложнее. Фактически были сформированы новые подразделения СС, получившие название пехотных полков СС «Мертвая голова» — СС «Тоттенкопф Инфантери Регимент». 16 октября 1939 года в Дахау были сформированы 1-й, 3-й такие полки. Насчитывавшая 15 тысяч человек, дивизия к 20 октября 1939 года имела следующий состав. Командир, командор, группенфюрер СС Теодор Эйке, первый офицер генштаба, Айн, генерал-штабс-офицер, штандартенфюрер СС, барон Кассиус фон Монтиньи. Второй офицер генштаба. Цвай, генерал-штабс-офицер, оберштурмбанфюрер СС, Пауль Гейслер. Адъютант, гауптштурмфюрер СС, Пауль Вернер Хоппе. Дивизионный врач, дивизионс-арцт, штандартенфюрер СС, доктор Карл Генцкен. Мотоциклетный взвод связи, Крафт Адмельде Цук, оберштурмфюрер СС Рудольф Зальбах. Первый пехотный полк СС «Мертвая голова», СС Тотенкопф Инфантери Регимент, штандартенфюрер СС Макс Симон. Первый батальон, штурмбанфюрер СС Гельмут Беккер. Второй батальон, штурмбанфюрер СС Эдуард Дейзенхофер. Третий батальон, гауптштурмфюрер СС Вальтер Бестман. Второй пехотный полк СС «Мертвая голова», СС Тотенкопф Инфантери Регимент, штандартенфюрер СС Пауль Ностиц. Первый батальон, гауптштурмфюрер СС Вилли Фортенбахер. Второй батальон, гауптштурмфюрер СС Курт Куммер. Третий батальон, гауптштурмфюрер СС Герман Шлейфенбаум. Третий пехотный полк СС «Мертвая голова», СС Тотенкопф Инфантери Регимент, штандартенфюрер СС Ганс Фридеман Гетце. Первый батальон, штурмбанфюрер СС Вальтер Велвитт. Второй батальон, штурмбанфюрер СС Генрих Петерсон. Третий батальон, штурмбанфюрер СС Вильгельм Шульце. Артиллерийский полк СС «Мертвая голова», СС Тотенкопф Артиллери Регимент, оберштурмбанфюрер СС Фриц Аллен. Первый дивизион, штурмбанфюрер СС Курт Брассак. Второй дивизион, штурмбанфюрер СС Герман Прис. Третий дивизион, штурмбанфюрер СС Ганс Зандер. Разведывательный батальон, Aufklärungsabteilung SS Totenkopf Division, оберштурмбанфюрер СС Хейна Хиртес. Противотанковый дивизион, Panzerabwehrabteilung SS Totenkopf Division, гауптштурмфюрер СС Карл Лейнер. Саперный батальон, Pionierbataillon SS Totenkopf Division, гауптштурмфюрер СС Гейнс Ламмердинг. Батальон связи, Nachrichtenabteilung SS Totenkopf Division, штурмбанфюрер СС Рихард Сансони. Служба снабжения, Nachschubdienste SS Totenkopf Division, штандартенфюрер СС Эрих Чимпке. Административная служба, Verwaltungsdienste SS Totenkopf Дивизион. Продовольственное управление, Verpflegungsamt, гауптштурмфюрер СС Ганс Ульмер. Запасные части, Einheiten SS Totenkopf Division, оберштурмбанфюрер СС Эрвин Рейтс. Первый батальон, унтерофицерская школа, Unterführerschule. Второй батальон, штурмбанфюрер СС Эрих Бухман. Третий батальон, штурмбанфюрер СС Вилли Беттенхойзер. Рекрутский штандарт, СС «Мертвая голова», СС «Тотенкопф рекрутен штандарте», оберфюрер СС Шернер. Первый штурмбан, оберштурмбанфюрер СС Дойч. Второй штурмбан, гауптштурмфюрер СС Лаунер. Третий штурмбан, оберштурмбанфюрер СС Якобсен. Начался период изматывающих тренировок. Сначала в Дахау, а затем в учебных лагерях в Людвигсбурге и Хейльбронне. Особое внимание Эйке, как и раньше, уделял воспитанию в своих подчиненных железной дисциплины, причем не изменились и методы, используемые Эйке. Своих целей он добивался все с той же патологической жестокостью, которая и дала пищу для размышлений о психической ненормальности инспектора концлагерей. Обладая также властью над соединениями СС «Мертвая голова», Эйке имел возможность проводить ротацию кадров, подбирая наиболее подходящих ему людей. Тех, кто его не устраивал, Эйке немедленно отправлял обратно в охрану концлагерей. В своей книге тот же Чарльз Синдор приводит такой случай. Один из охранников, зачисленный в дивизию, высказал недовольство тяжелыми тренировками и подал рапорт с просьбой о переводе обратно в лагерь. В ответ Эйке отправил его в концлагерь, но в качестве заключенного. Фактически Эйке ставил подчиненных в безвыходное положение. Им оставалось лишь соответствовать требованиям своего жесткого начальника. В то же время жестокость Эйке сочеталась с заботой о солдатах. Предъявляя к ним завышенные требования, он стремился обеспечить их всем необходимым, доставить им лучшее снаряжение и вооружение, обеспечить бесперебойное снабжение. Это было довольно трудно. Поставки снаряжения и вооружений шли прежде всего в вермахт, а генералы не стремились делиться с СС, и они обеспечивались по остаточному принципу. Приходилось выкручиваться, изыскивая обходные пути. Так, например, на вооружение войск СС поступили пистолеты Маузер 712 с характерной коробкой, уже снятые с вооружения. Энергичные меры Эйке по доставанию необходимого дали ему возможность превратить свою дивизию фактически в мотопехотную. В марте 1940 года дивизия имела 3500 единиц различной техники, хотя она продолжала пока еще числиться пехотной. Но если подготовку рядового состава Эйке еще как-то организовать мог, то проблема заполнения офицерских должностей квалифицированными специалистами так им никогда не была решена. Подготовленных офицеров, прежде всего генштабистов, катастрофически не хватало. Большой удачей для Эйке стало то, что на должность начальника штаба дивизии, вернее, эта должность именовалась 1А, первый офицер генштаба, ему удалось заполучить одного из создателей войск СС, профессионального офицера генштаба с очень бурной биографией, штандартенфюрера СС, барона Кассиуса фон Монтиньи. 2 декабря 1939 года дивизия была переброшена в Хейльбронн, располагавшийся к северу от Штутгарта, и включена в резерв Верховного командования сухопутных войск ОКХ. 3 марта 1940 года, когда подготовка к кампании против Франции уже шла полным ходом, дивизия СС «Мертвая голова» во главе с Эйке прибыла в Корбах, небольшой городок в нескольких километрах от Касселя. Эта территория находилась в зоне ответственности 2-й армии генерала кавалерии имперского барона Максимилиана фон Вейхса Андерглона. 4 апреля 1940 года барон посетил дивизию Эйке с инспекцией. Дисциплина, выучка и оснащение дивизии получили его одобрение. В первых числах мая 1940 года Эйке получил приказ выступить в направлении франко-германской границы. Дивизия пока продолжала числиться в резерве ОКХ. Армейское командование все же считало ее недостаточно подготовленной и планировало использовать лишь как вспомогательную силу. В целом создание дивизии из личного состава охраны концентрационных лагерей также не совсем укладывалось в концепцию войск СС. То есть с самого начала формирования дивизий СС эта концепция начала размываться. Да, конечно, члены ССТВ отвечали всем требованиям расовой теории, а также были верными и фанатичными последователями национал-социализма. Но эти части изначально создавались для других, хотя и смежных, целей. То, что в войска СС влилось большое количество членов ССТВ, в значительной степени способствовало тому, что за ними довольно скоро утвердилась слава крайне жестоких солдат. Уничтожение военнопленных, карательные операции против гражданского населения, во многом здесь чувствовалось влияние бывших охранников концлагерей с их презрением к чужой жизни, особенно к тем, кто по расовой теории находился на более низких ступенях. При этом надо учитывать, что на первом этапе войны выходцы из ССТВ составили очень значительную часть войск СС. Их было чуть ли не больше, чем выходцев из частей усиления СС. Однако одним лишь формированием дивизии СС «Мертвая голова» вклад ССТВ в войсках СС отнюдь не ограничивался, как уже упоминалось при перечислении штандартов ССВТ. Из ряда штандартов СС «Мертвая голова», то есть частей ССТВ, переименованных в полки СС, были сформированы части войск СС. 4-й и 5-й пехотные полки СС составили 2-ю мотопехотную бригаду СС. 6-й и 7-й пехотные полки СС составили боевую группу СС «Норд». 8-й и 10-й пехотные полки СС составили 1-ю мотопехотную бригаду СС. 11-й пехотный полк СС был передан в состав дивизии СС «Рейх».